Но почему он не постарел? Я был уже счастлив сообщить вам, здесь не стареют. У Насти голова, больная причем, как мы помним, шла кругом. Меж тем Элвис пел чарующим голосом, но его никто не слушал. Кто-то переминался в ленивом танце, кто-то сидел за столиками, и все переговаривались, гомонили, будто на сцене не сам Элвис, а заштатный певец из провинциального ресторанчика. «Почему на него никто не обращает внимания?» — спросила Настя. На что Пятница был лучезарным и вечно радостным человеком, но и он, глянув на сцену, слегка покривился, надоел. 30 лет, как он здесь. Все привыкли. Как к этому можно привыкнуть? Ничего не понимаю. Какой-то супер, который ничего не сделал, знаменит? А Элвис? Элвис? Нет? Ваша Бермудия — сумасшедшая страна. Счастлив вам возразить, что она не более сумасшедшая, чем весь мир, в котором так часто и бывает. Кто ничего особенного не сделал, знаменит? А кто достоин славы, неизвестен никому. Счастлив добавить, что супер, когда попал сюда, хотел быть знаменитым, а Элвис нет. Почему? Спросить у него сами. Вы с ума сошли? У него наверняка охрана. Толпа поклонниц, к нему не пробьешься. Ничего подобного. После выступления он сидит в гримерке в одиночестве и пьет виски. Вы проводите меня к нему? С удовольствием. Элвис, спев еще 2 песни, и обе новые, обе прекрасные, встал, поклонился, услышав жидкие вежливые аплодисменты, и ушел со сцены. Глава 17. История Элвиса Пресли. Пятница проводил Настю к нему. Постучал. «Войдите!» — неподражаемым голосом отозвался певец. Настя вошла. Элвис сидел за столиком и пил коричневую жидкость из стакана. — Извините, — сказал он. — Я сейчас освобожу гримерку. Вы танцовщица? — Да. Нет, я... — А вы Элвис Пресли? — спросила Настя по-английски, стесняясь своего произношения. — Да, и говорите, как вам удобно, на родном языке. — А вы поймете? — удивилась Настя по-русски. — Легко, — ответил Элвис, как ей показалось, тоже по-русски. «Вы настоящий Элвис Пресли?» «Настоящий? Что дальше?» Элвис, похоже, не понимал, почему эта женщина так волнуется. Но, вглядевшись, он спросил, «Живая?» «А какая же?» «Я тут всех знаю, вас не видел». «Новенькая?» «Да». «А, вот почему вы удивляетесь. Другие привыкли». «Но как вы здесь? Почему? Значит, слухи о том, что вы... «Живы, не преувеличены? Нет». «Расскажите, очень вас прошу. Я никому не скажу». «Естественно, не скажете. Тут и так все знают. А туда информация не проходит». И Элвис рассказал свою историю. Когда он понял, что стареет, толстеет, не может сопротивляться своим болезням, и главное, что от него уходит талант, и он больше не может сочинять таких песен, как раньше, и так петь, как раньше, Элвис с ужасом осознал, ему придется жить дальше и видеть угасание своей славы. То есть в каком-то смысле умереть при жизни. Он пришел к выводу, что есть 2 способа сохранить славу. Либо привести себя в норму и срочно сочинить несколько гениальных песен, либо умереть. Привести себя в норму еще можно, хоть и с большим трудом. А вот сочинить несколько гениальных песен — проблема. Проще умереть. Способ проверенный. К нему прибегали многие знаменитости. Та же Мэрилин Монро умерла молодой и навеки осталась прекрасной. Но умирать по-настоящему Элвис не хотел даже ради славы. И он придумал. Он договорился, чтобы врачи зафиксировали его смерть от сердечного приступа, а сам накануне сделал вид, что горстями пьет таблетки, потихоньку выкидывая их в унитаз. Все удалось как нельзя лучше. Когда его хоронили в Мемфисе в закрытом гробу, он был далеко от дома. Он летел в Европу. Один в самолете, который зафрахтовал на чужое имя. То есть не совсем один, с пилотом, ветераном, совершавшим свой последний полет. У него кончилась лицензия, он точно знал, что ему ее не продлят. Здоровье уже не то. Он не пройдет врачебную комиссию.